почему? Почему? Вот этот вопрос, вот этот дурацкий вопрос, почему? И когда он возникает, начинается, ты начинаешь нервничать. Это я говорю о себе. Когда он возникает, то же самое связано со всеми другими вот этими атрибутами награждений, получения приза или не получения приза. Я очень спокойно отношусь всегда, если мне приз не дают. Всегда радуюсь, когда мне его дают. Но я не живу этим состоянием. Я не живу тем, что дали не мне, а дали другому актеру. Что дали не мне там за роль, а дали другому актеру за роль. Я спокойно чувствую себя. И поэтому не люблю, когда мне кто-то, а вот смотри, не ты, а он. Потому что это, тогда возникает нормальный, человеческий, внутренний какой-то эгоистический момент, когда ты думаешь, а действительно, почему не я?